Слава нашому Господу за те, що ми ще раз маємо таку можливість і благословення від Господа зібратися вокруг Його святого і божественного Слова. І, мабуть, вот ці глави, які ми сьогодні читаємо, вони як-то особливо приємні для нас, для розсуждення, тому що цим відрізняється наша деномінація, іменно признанням хрещення Духом Святим і дієм тих духовних дарів, які Господь ізділ на церкву в древнє время і які дає до сьогоднішнього дня. Тому нам хочеться, щоб і в сьогоднішній день вот этот разбор принес особое благословение потом на этой почве. И разделений много, и соблазнов много, и различного рода преткновений много. Вы знаете, что кто-то однажды выразился так, взявши за основание слово «пророк». Если пророк – это в самом деле пророк, то это пророк. А если что-то не так, то это большой порок. И в церкви, и везде, и в доме, где вы хотите. Потому что это люди, которые находятся в авторитете, хотели бы они этого или не хотели. Конечно, никто из нас, ни проповедники, ни пастыря, они не ищут авторитета. Потому что если мы это будем делать, то Библия говорит прямо, что тот, кто домогается славы, то это уже не есть слава. Но если мы находимся в Господе, в благодати Божией, то так или иначе эта слава Божия сопровождает не столько нас, сколько Иисуса Христа, который живет в нас. И, конечно, когда Господь начинает действовать в ком-то, и это явно действие Божие без всякого сомнения, то хотел бы человек или не хотел, хотели бы другие люди или не хотели, но он обязательно будет пользоваться авторитетом, потому что это авторитет Божий. И без этого нельзя. Если мы не ищем своего, то Господь хочет, чтобы мы были в авторитете, потому что если мы не имеем авторитета, нас никто и слушать не станет. Вы помните, однажды об Иисусе Христе было написано, что Бог Отец дал Ему славу. Помните? Для чего? Чтобы мы имели упование на Него. И почему люди собирались вокруг Иисуса Христа, почему они за Ним ходили? Потому что они видели, что Его сопровождала слава Божия. Говорил ли Он или делал что-то? Вы помните, когда Он делал дела свои, то люди говорили, что никогда такого не видали в Израиле, чтобы так было. Если Он говорил, то говорили так. Но вот почему Его не привели? Говорит, так никто так не говорил, как этот человек. Говорит, как мы Его могли привести? Здесь не то, что, допустим, там, как сегодня, телохранители ходили с пистолетами и так далее. Здесь присутствовала слава Божия, и они это чувствовали и не могли ничего сделать. Поэтому это естественно. И поэтому, когда мы сегодня говорим о духовных дарах, то мы хорошо понимаем, что дело не в том, что духовные дары где-то дают сбои, и люди теряют доверие к ним. Через нас именно вот это бывает, когда люди теряют доверие к духовным дарам. И потом, когда мы сегодня рассуждаем, то, наверное, нам сегодня не надо доказывать, что в сегодняшнее время эти дары действующие, они действуют, и Господь их посылает. Мы совсем не признаем того мнения, которое сегодня существует, что это было во времена апостолов, теперь уже не надо, теперь мы образованные. Вы знаете, наше образование, когда дело касается дьявола, когда дело касается болезней неизлечимых, то их часто не хватает. И я, помните, когда-то говорил, правда, эту проповедь не полностью сказал у себя, но обычно время немножко ограничивается, что Моисей был научен всей мудрости египетской и был силен в словах и делах. И мало того, при фараоне существовали целые касты жрецов, которые имели дело с дьяволом. Но если бы Моисей обладал только знаниями, которые в Египте были, то в трудное время, когда надо было море разделить, оно бы не расступилось от этих знаний. Они, может быть, плотины могли хорошо строить, строители были неплохие, чудесные были строители, наверное, нам сегодня далеко до них. Мы сегодня принудительная вентиляция, сегодня колонки устанавливаем, и то никак установить не можем, чтобы было хорошо слышно кругом. А они так строили, что никаких колонок не надо было. Говоришь в одном углу и слышно в другом. Они хорошо эти законы знали. Но этих законов, когда дело касается дьявола, спасения, их оказывается очень мало. И здесь нужны сверхъестественные способности. И они проявлялись и проявляются, как в Священном Писании написано, что возложат руки на больных, и они будут здоровы. И поэтому, когда мы сегодня говорим об этих вещах, этих духовных дарах, то нам очень хочется, чтобы мы не подорвали их авторитет. И потому что они рассуждаем над ними. И в прошлый раз мы говорили очень долго о церкви, как об организме живом, который соединяется в одно тело посредством Духа Святого, который заменяет или не заменяет, но в духовном организме играет ту же самую роль, которую в нашем телесном организме играет кровь. И он питает все члены тела кровь, и Дух Святой это самое делает, он живет в нас, во мне живет, в вас живет, и каким-то образом через какой-то определенный дар проявляет себя через вас. Но как в организме, каждый член тела имеет свою функцию, свою задачу, выполняет определенную, так сказать, работу, то же самое должно быть и в церкви. И это может быть, чтобы это было полноценное тело, только духовные дары. Вот наших физических качеств или наших способностей, которые Бог заложил, когда мы родились, их оказывается мало, далеко недостаточно. Хотя, в общем-то, я в прошлый раз тоже подчеркивал, что определенные духовные дары, они каким-то образом совпадают с нашими задатками телесными, которые мы имеем. Очень трудно быть хорошим проповедником, если нет мудрости. Или если, допустим, мы говорим очень трудно, если приходится подбирать слова, чтобы что-то выразить. Что такое красноречивый? Ну, который свободно владеет языком, который свободно излагает мысли, который, как говорят, правда, немножко по другому поводу, в карман за словом не лазит, за каждым. Но, тем не менее, вот этих наших естественных способностей для духовного труда мало. Вы помните, мы останавливались на чем? Мы стали говорить о любви. Это 13 глава. И я напоминал, что есть некоторое неправильное понимание, что и я это слышал, когда говорят, сначала надо достигнуть любви, а потом уже просить даров. Но как раз наоборот Бог все делает. Он дает дары, чтобы мы достигли любви. Потому что эта крыша, это есть та конечная цель, которую Господь имеет в виду, когда говорит о любви. Ведь в конце концов все к любви должно сводиться. И если Дух Святой не будет раскрывать нам нашу сущность, если не будет открывать нам нужды других людей, то как мы их можем знать? А если не можем знать, то мы и помочь не сможем людям. А ведь любовь должна выражаться делами. Она же выражается делом. Это же не просто слова. Это не просто чувство, это какое-то выражение в деле. И потом я хочу еще раз напомнить 31 стих 12 главы. И 13 главу буду читать с 1 стиха. «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». Какой путь самый превосходнейший? Это путь любви. Это путь любви. Можно быть честным, можно быть справедливым, можно быть, но я не назову еще те качества, которые мы сегодня очень любим, которые нужны. Но все в конце концов сводится к любви. Наверное, вам более всего приятно, когда говорят, что я тебя уважаю, это тоже хорошо. Но я тебя боюсь, это тоже неплохо. Это значит, что что-то есть в тебе, что тебя боятся люди. Ну, не знаю, это положительные качества или отрицательные. Но когда говорят, что я тебя люблю, то как раз любовь, она и умещает все качества. Вы помните, что любовь есть что? Совокупность чего? Совершенства. Поэтому для нас наверное, самое дорогое слово, что я люблю. И, конечно, тогда, когда я люблю, в самом деле люблю, а не просто слова. Мы как-то очень привыкли бросаться такими высокими словами. Люблю и так далее. Но в самом деле не всегда так есть. Поэтому очень хотелось бы, чтобы вот то, что мы говорим, чтобы хоть чуть-чуть соответствовало действительности. Хотя не обвиняю всех, что мы все обманываем. Если говорим, то это неправда. Но я просто хотел бы подчеркнуть, чтобы не было, ну, чтобы на словах одно, а на самом деле другое. Вы помните, я напоминал, и это очень важно, когда Господь говорил однажды, что от своих слов оправдаешься, и от слов своих осудишься. Это очень просто. Если я думаю одно, ну, думаю плохо о человеке, а говорю хорошо, то что Бог может сказать? Лицемер. Ну, лицемер, лгун, и всего столько. Ну, то есть, когда я стал говорить, еще бы я не говорил. Но то, что я думаю, это мое право. Хотя Бог тоже смотрит, что я думаю. Ему не очень-то приятно, если я не думаю так, как положено думать. Но уже когда я говорю, это уже работа, это уже дело. Поэтому лучше мне тогда помолчать, если я не хочу сказать правду. Но нам иногда это не удается. Думаем одно, говорим другое. И наши слова Господь слышит. И тут же имя дает нам. Вообще-то не Он дает, мы даем себе имя. Своим поведением, своим отношением. Поэтому я хотел бы напомнить, с 13 главы 1 стих, это очень важно. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Вы знаете, если медь и звенит, или кимвал издает определенные звуки, а то он звуки издает, но это же, по сути дела, мертвый металл. И вот здесь Священное Писание что говорит? Если я говорю языками человеческими и ангельскими, вот эти языки, или, допустим, пророчество, или другой дар, если Господь его дал, то прежде всего Господь устраивает самого того человека, который им пользуется. Вы, наверное, часто наблюдаете такую картину, что через действие духовного дара люди посторонние, которых этот дар касается или направлен, они получают пользу, а сам человек никак не меняется. Вы, наверное, наблюдали это? И 10 лет, и 15, и 20, то другие люди в восторге от него, потому что они получают благодать, они меняются. А он сам почему-то, Бог действует, но он не меняется. И в таком случае Библия говорит, если говоришь языками человеческими, ангельскими, но для тебя пользы никакой нет, то ты просто какой-то мертвый, медь звенящая, кимвал звучащий. То есть рука Божия, как по кимвалу ударила, звук издался, а сам остаешься, ну, не под влиянием вот этих наставлений, которые Бог дает кому-то. Поэтому, наверное, поэтому и будет так. Не твоих имени мы пророчествовали. Помните это место Писания? И Бог не сказал, что это неправда было. Не твоим именем бесов изгоняли. А он скажет, что беззаконие делали. Я вас никогда не знал. Вы скажете, ну как это может быть? Друзья мои, я сегодня постараюсь немножко ответить на вопрос. Очень просто. Очень просто. Когда у нас живет какой-то порог, и мы хорошо понимаем опасность такую, и если живет какой-то грех, то вполне возможно в будущее время мы можем упасть, и дарами будет пользоваться дьявол. И я такое неоднократно наблюдаю. Люди исцеляют, возлагают руки. И мы сегодня в своей группе очень часто наблюдаем, когда люди немощные, кто-то руки возлагал. И покуда не откажется, ничего не получается. Может быть, когда-то и было какое-то действие. Посередине или гордость подошла, или еще что-то случилось в жизни, или, ну, я не знаю, что могло быть. Но получилось так, что дьявол начал пользоваться. Вы сегодня можете сказать, ну как такое может быть? Очень просто, друзья. Когда мы в себе что-то замечаем, то прежде всего, какая у нас нужда должна быть? Господи, вырви этот корень, который мне мешает, который периодически всплывает. И что получается? Когда мы молимся и постимся, а почему сегодня сосуды, они так часто молятся и постятся? Это не для того, чтобы Бога научить и Бога предупредить, ты не скажи неправды. Они знают, что у них живет что-то. И они пытаются и исполняться Духом Святым, чтобы эти пороки не действовали в них. Вы знаете, что мы Духом что делаем? Умерщвляем дела плотские. Вы меня хорошо понимаете, о чем я веду речь? И когда человек это делает, постится, молится, Господь исполняет Духом Святым. И эти корни, они не действуют, они влияния не оказывают. И дар действует чудесно, правильно действует. Но как только это перестать делать, начинает ослабевать наш дух, поднимает роги наша плоть, начинают действовать те пороки или корни, которые живут еще. И тогда уже есть возможность этим даром или чем-то лукавым воспользоваться. Поэтому, прежде всего, что такое вообще освящение, если взять до корня докопаться? Это вырвать корни, которые влекут ко злу. Корень может быть, а то, что корни есть, я хочу напомнить вам один текст Писания, который говорит так, это в Откровении написано, что святы да освящается еще. Вот почему Павел никогда не говорил, что достиг совершенства. Говорит, я пытаюсь достигнуть, как достиг меня Христос. И говорит, хотя не замечаю за собой ничего, но я этим не оправдываюсь. Судья же мне Господь. Вы думаете, для чего апостол Павел так много постился, молился, чтобы дать свободу Духу Святому действовать? Не думаю, что он был грешник, подобный нам. Наверное, у каждого из нас гораздо больше корней, чем было у Павла. Я даже не ставлю себя или кого-то рядом с ним. Но он хорошо понимал. И Господь однажды допускал такое. Я помню, я напоминал, когда Павел сказал, Бог тебе будет бить, стена подбеленная. Он не должен был это говорить. И когда он узнал, что перед ним первосвященник, сказал, братья, я не знал, что это первосвященник. Потому что написано начальствующим в твоем народе не злослов. Наверное, после этого он уже еще более тщательно наблюдал за собою. Но когда ему приходилось отчитываться перед кем-то, ну как отчитываться, давать отчет упования, говорить с кем-то, то он говорил, не замечаю, но не оправдываюсь. Не замечаю. Но я этим не оправдываюсь, потому что судья мне Господь, почему он так говорил? Потому что когда он действительно говорит, я больше всех вас молился и духом, и разумом, и постился, его плоть практически молчала, мертвая была. Но если бы он стал жить так, как мы живем, то, наверное, очень скоро она дала бы о себе знать. Поэтому я здесь и напоминаю, если я говорю, языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. И если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что и горе могу переставлять, а не имею любви, то я ничто. Опять он ведет к чему? Что мы никогда не должны забывать о том, что мы должны возрастать в любви. А вот эти все дары, которые Бог дает нам как церкви, они призваны, чтобы совершенствовать нас в любви, чтобы мы достигали любви. Я прочитаю еще один текст Писания в связи с этим. Но это будет уже 4 глава о послании к Ефесянам. И она почти повторяет послание к Коринфянам, 12 главу. И для того, чтобы вы увидели, что разница очень маленькая, я буду читать эту главу 4 с 11 стиха. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Для чего? К совершению святых, на делу служения, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, о мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. И вот это текст, который я сегодня особо обращаю внимание на него. Из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей. Что нас сегодня скрепляет? Мы члены тела. Почему мы нужны друг другу? Кому-то нужно наставление в слове. Кому-то нужно помолиться, потому что ситуация запутанная, как выйти. Кто-то больной. И мы так или иначе знаем, через кого Господь действует тем или другим даром. И это нас связывает. Наверное, еще сегодня я повторю старую мысль. Если Бог каждому из нас дал все дары, мы тогда не имели бы нужды друг в друге. Мы, кажется, замкнули бы в своей каморке и сидели бы, и радовались бы. Но мы тогда не имели бы нужды друг в друге. А так хотели бы или не хотели бы. Но мы вынуждены искать друг друга. Даже тогда, когда иногда мы и недолюбливаем друг друга. Когда-то помню, один из братьев, я конкретный пример рассказывал, но без фамилий, без имен, и это будет не какие-то примеры, неизвестно откуда. Я все это знаю. Это было давно. Но один из братьев очень восстал против сестры. И никто не мог ничего сделать. И Господь однажды сказал: вот если ты не поменяешься, то вот придет время, когда я тебе положу кровать. И никто тебя не пощадит. И когда ты покаешься, то первым придет вот эта сестра, против которой ты имеешь что-то. Я не знаю, сколько прошло времени. Вот смотрите, как эти взаимно скрепляющие связи действуют. Если даже враг хочет разорвать, то Бог ставит нас в такие ситуации, когда мы вынуждены бываем обращаться друг к другу и искать друг друга. Может, был не глупый, и память у него была, и он помнил, что ему Бог сказал, но в то время он не считал, что это Бог сказал. И потом через короткое время это время пришло. Его дом рядом с трассой стоит. И если кто-то приезжал в церковь, заезжал сначала к нему, потому что это очень удобно, и вдруг заболел, неделя другая проходит, и никто даже и дверей не открыл. Ни свои, ни чужие. И когда он вспомнил, что Бог ему говорил, ну, конечно, когда хорошо Бог возьмет в оборот болезнь это или еще что-то, то вы знаете, что, ну, приходится смириться и менять свое мнение. И когда он покаялся, то Бог первой сестре это и сказал: иди пощади его, он уже кается. И она первая пришла к нему, открыла дверь его дома. Вот так Бог через дары созидает в любви. Там была ненависть, но делает что? Чтобы понуждался и пришел. Поэтому я еще раз повторяю, я очень не хочу, чтобы вы поняли все превратно. Что сначала надо достигать любви, а потом уже будут действовать духовные дары. Конечно, если эта любовь достигнута, а вообще, кто ее в полноте достиг, когда? Наверное, ни один самый знаменитый брат или сестра, ни один служитель самый высокий, он не скажет, что достиг полноты. Потому что полнота в Иисусе Христе, а до его полноты, как член тела отдельный, но как можно достигнуть этой полноты? Ну, ну если печень здоровая, то она как печень только сможет работать полностью на все 100%. Но почки она не заменит. Понимаете? Только весь организм имеет полноту. Или, допустим, ухо здоровое, но оно тогда услышит самый шорох маленький, но оно глаза никак не заменит. Организму-то нужно все. Вот почему апостол Павел говорил: ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. То есть путь возвышенной любви. Потому что только через откровение Духа Святого можно знать глубоко нужды людей и правильно на них отвечать. А иначе просто, но не получится полноценной работы. И еще раз читаю второй стих. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое, и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Вы знаете, вот этот стих, во-первых, он внимание наше концентрирует на любви, но с другой стороны, он, значит, ставит нас на стражу, что оказывается, можно и раздать имение, и отдать тело на сожжение, но не из-за любви. Но не из-за любви. И тогда нет никакой пользы. Люди из гордости очень много делают. Вы согласитесь, что это так? Хотят достигнуть определенной высоты, но не любовь действует, корысть действует. Желание жизнь устроить, там никакой любви речи не идет. Я слышал однажды, некто сказал, вот это в наше время, когда пришло, когда уже можно было что-то делать, где-то что-то больше иметь, то некто сказал так. Я говорю, хоть на трупах же, на крови, но я разбогатею. Я ни перед чем не становлюсь. Ну, в таком случае уже о любви говорить нечего, правда? Естественно, что всякий из нас, кто имеет семью, он хочет что-то иметь. Но, наверное, никто из нас не говорил, что я любой ценой хочу себя обеспечить. Если дело коснется воровства, убийства, чего-то еще, то, наверное, мы лучше будем голодные, чем будем хотеть иметь достаток такой. Потому что по любви, знаете что, не взять надо, а может отдать надо по любви. Я в прошлый раз напоминал, что любовь никогда не требует. Если требует, это уже не любовь. Любовь дает, отдает, делает для кого-то. Она никогда не будет требовать. И человек, который любит, он не будет требовать любви. Естественно, у него есть желание, чтобы любили. У всех нас есть желание, чтобы любили нас. Но это уж нельзя потребовать любить. Если ты сам станешь любить и сделаешь все для человека, который бы тебя не любит, то вполне возможно он увидит и полюбит. А если просто требовать, наоборот, ожесточишь. Любви не выпотребуешь. Ее просто надо созидать, ее надо умножать, а не требовать. Поэтому я на это сегодня обращаю особое внимание. Потому как раз 13 глава, она как раз о любви говорит. Любовь долго терпит. Долго терпит. Это то качество любви. Мы сегодня можем говорить о том, что любим. Но если мы не можем терпеть, вот на основании вот этого места Писания мы можем сказать, что нет той любви. Вообще я не хочу сказать, что вообще нет. Я имею в виду, она очень маленькая, неполноценная. Это некто однажды из братьев какой-то такой вопрос кавер задавал другому. Ты скажи, ты любишь Бога? Он говорит, люблю. Ой, руками замахал. Ты лжец такой. Ну, конечно. Ну, вот так любить, может быть, как надо, как Бог любит, конечно, нет. Но вообще не люблю. Ну, как не люблю? Есть один псалом старый, чудесный, что как лучина тусклая ночная перед твоей любовью моя. Ну, на то есть, все равно есть. Мы ж не можем сказать, что нету. А уже ее объем, ее сила, конечно, она разная у всех людей сегодня. Поэтому, с одной стороны, сказать, что нет любви, не скажешь, но сказать, что она и полноценна, тоже никто из нас не скажет. Даже на основании вот любовь долго терпит. Наверное, самое такое качество сильное и нужное, это все-таки терпение, правда? И даже последнее время будет трудное. Последнее время будет трудное, и Библия говорит тогда, чем спасайте души ваши? Терпением вашим. А вы знаете, что терпение, оно это очень важное качество. Потому что в это время никто не хочет помочь, никто не может помочь, никто не знает, как помочь. И остается одно средство – выдержать, вытерпеть. Ну, легко сказать терпеть, но другое дело, это уж больно. Даже не просто, ну, посадили нас, допустим, где-то в комнате, заставили нас всем необходимым питье, пища и так далее, и терпи, брат. Ну, то так можно было бы терпеть. И то одиночество, если бы только одиночество, то тоже долго не выдержишь. А здесь мы же хорошо понимаем, терпеть, долго терпеть. Это связано с перенесением неудобств, боли различного рода. Это действительно дискомфорт определенный. И в некоторых случаях это говорит, ну, как вынести? Но если это любовь, то она долго терпит. Редко вы найдете такую мать. Есть, но очень мало. Которая пошла бы на сына, заявила. Несмотря на то, что за горло душит, последние деньги отбирает, и дома не ночует. Но не идет в милицию. Может быть, кто-то боится, но очень часто сын. Хотя, кажется, другой раз, если бы это сделал, то, наверное, и сын остановился бы, и лучше было бы, но не идет. Потому что сын, дочь, и так далее, и так далее. Он делает лишь бы что? Создает невыносимую обстановку дома. Соседи боятся, никто с ним дела не хочет иметь. Как только попадается где-нибудь, выкуп надо, идет, доллары собирает, правда? Кажется, ну посадили, да сиди. Но не, мать не может. Может, иногда даже слепая любовь. Может, даже иногда и не та, что надо любовь. Но, тем не менее, долго терпит. И что другое может заставить мать, я имею в виду мать, так терпеть долго? Ничто. Ничто. Только вот это чувство любви. Чувство любви матери к детям. Любовь долго терпит. Милосердствует. Вот как раз без милосердия очень трудно и терпеть. Что такое милосердствует? Но видит, что неправильно, больно делает человек, плохо. Но терпит, милость проявляет. Когда мы говорим о милости, то это значит, что человек виноват. Вот оправдание, это же оправдан, он не виноват. И его судили. Потому что, ну, не разобрались. Но когда суд разобрался, его оправдали. Говорят, он не виноват. А вот когда милость проявляется, доказали, что он виноват, расстрельная статья, но пишет где-то президенту, и президент милует. Он его не оправдывает, он его просто милует. Так вот, любовь милует. Вы меня поняли, что я говорю? Мы часто разницы не ставим. Оправдывает и милует. Но это две разные вещи. Мы можем оправдать себя, что вот Мы вот так вот сделали потому-то и потому-то, мы не могли, и так далее, и так далее. И вроде бы сделали грех, но то вроде бы и не грех. Но такого же не бывает, грех, не грех. Или грех, или не грех. А уже когда мы милуем, то да, виноват. Простите меня, помилуйте меня, я виноват. Оправдаться мне нечем. Может, у вас милость какая-нибудь найдется. И вот как раз то любовь милует, когда она не может оправдать. А любовь никогда не будет оправдывать. Она называет вещи своими именами. Иначе это уже будет не любовь. Вы понимаете, что я говорю? Если человек грешит, у нас так бывает у людей, и мы, любя человека, мы ему не хотим сказать в глаза, что ты плохо делаешь. Но это приглаживаем немножко. Это ничего страшного, это самое. И человек не кается, вот в чем вся беда. Он будет идти по жизни, и, может быть, и много хорошего сделает, но он никогда не покается, потому что его убедили, что это нормально. Вот эта любовь такая, это уже будет не любовь. Это будет яма для человека. Он может дойти до вечности и не успеть покаяться, потому что ему никто не сказал, что в этом надо каяться. То любовь говорит правду. Она никогда не приглаживает. Конечно, я имею в виду, и правду можно сказать по-разному. Можно грубо сказать, можно аккуратно сказать. Здесь есть свои нюансы, но так или иначе любовь открывает глаза человеку на его настоящее положение. Но не требует суда, а настолько, насколько это возможно, милует. Милует. Милосердствует. Любовь не завидует. Наверное, это чувство известно всем. Зависть. Я уже рассказывал когда-то, я не мог понять, как-то можно завидовать. Но и Бог дал мне на недельку позавидовать. Сказал, все, не хочу больше, не надо абсолютно ничего. Я не хочу так же. Думаю, ну как это завидует? Ну понять не мог никак. Ну, говорю, зависть, завидует. Ну, мне никогда понятия не было, кто там сколько имеет. Я доволен. С природы вот так вот. Никак не мог понять. Ну, как это завидовать надо? И один раз был, ну, Господи, ну, как это завидуют люди? Потом, на тебе, пожалуйста, испытай. О, я долго не выдержал. Это ж ночью спать нельзя. Я не знаю, что это за жизнь такая. Не, говорю, Господи, все, убирай. Я уже знаю, что такое зависть, что такое завидовать. Говорит, любовь не завидует. Любовь не завидует. Поэтому, если есть зависть сегодня у кого-то, ну, не знаю, кому она обращена, на какие предметы она распространяется, это совсем не важно. Но если она есть, вы знаете, что это один из мерзких грехов, друзья мои. Иисуса Христа предали, помните, из-за чего? Из зависти. Иисуса Христа предали из зависти. И Библия говорит, она очень глубоко прячется, зависть. Говорит, зависть, как гниль в костях. Ну, попробуйте, до костей доберитесь. Много вы видели кости? Это когда авария как-то страшная, когда перелом как-то до кости. А так до костей не доберешься. А зависть, гниль в костях. Это такой вирус опасный. Я сегодня не буду говорить на эту тему проповедь. А может, я ее и говорил, но, наверное, все-таки не говорил, Баранович. Я уже не помню, когда я что где говорил. Но хочу напомнить, что это такой вирус, который только бодрствованием можно избавиться от него. Вы знаете почему? Я вам скажу один такой секрет. Вы его знаете? А говорит, всякий успех между людьми производит взаимную зависть. Вы поняли, на чем она зиждется? А кто хочет работать без успеха, скажите. Если вы работаете, то хотите по высшей мере получить, вы хотите как лучше сделать. И это нормально. И вы помните, что тот раб, который делал дело и был какой-то такой, ну, знаете, что безответственно взял свой талант, закопал. Вы помните, его за эту хозяина судил. А который успеха добился. И вот как раз зависть зиждется на успехе. Я не могу работать так, чтобы успеха не иметь. Но имея успех, я кому-то даю почву для зависти. Вот понимаете, почему она очень опасная? Подумайте, сегодня многие разборки, многие ковырания в чужой жизни, они из любви делаются. Хочу там, допустим, поковыраться, может, какой-нибудь грех, да покаюсь. Это, я ж не хочу, чтобы ты погиб, братья мои. Это процентов 10 таких есть, а 90 – это зависть. Человек не может терпеть, что кто-то лучше живет, кто-то лучше имеет что-то, кто-то лучше успеет. Вот и все. А прикрывается это. А надо расследовать, надо узнать, да что откуда, да откуда взялось. Это настолько ореол святости окружает таких людей. А в самом деле то самое низкое и подлое зависть. И всего лишь. И всего лишь. Поэтому апостол Павел, когда говорил здесь, он говорил, любовь не завидует. Не завидует. Дальше. Любовь не превозносится. Потому что любовь всегда подклоняет свою шею, чтобы делать приятное кому-то. Как она может превозноситься? А кто кому служит, тот тому и раб, правда? И помните, Христос говорил вот такую истину. Кто больше? Возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как кто? Как служащий. Потому что по-другому нельзя было. Проходили люди больные, он должен был служить им, исцелять их. Проходили люди голодные, он должен был накормить их. И по сути дела, будучи на высоте, как Сын Божий, как имеющий полноту любви, но он должен был служить людям. Говорит, любовь не превозносится, не гордится. Ну, я уже не буду останавливаться на всех этих пунктах, но она очень хорошо помогает нам просмотреть свою жизнь и дать себе оценку. Конечно, настолько, насколько можно нам дать самим себе оценку. Впрочем, не нам самим себе, а через Слово Божие. Вот если вот такое есть проявление в нашей жизни, то мы должны сегодня сказать искренне перед Богом, что нет той любви. Нет.